Оглядываясь назад спустя всего 3 года на этот особенный период моей жизни, я отчетливо вспоминаю странное выражение лица Лючо в тот момент, когда я сообщил ему, что Сибилла Элтон приняла мое предложение. Внезапная улыбка придала его глазам свет, какого я никогда не замечал у него раньше. Блестящий и вместе с тем зловещий, как бы подавляющий в себе гнев и презрение. Пока я говорил, он, к моему негодованию, играл со своим любимцем, мумией-насекомым, и мне выше всякой меры было противно видеть отвратительную настойчивость, с которой сверкающее создание цеплялось к его руке. «Все женщины одинаковы», — произнес он, с жестким смехом услышав мою новость. «Немногие имеют достаточно нравственной силы, чтобы устоять против соблазна богатого замужества. Меня это рассердило». «Едва ли хорошо с вашей стороны мерить все деньгами», — сказал я. Затем, после небольшой паузы, прибавил то, что в глубине души считал ложью. «Она, Сибилла, любит меня только ради меня самого». Его взгляд сверкнул подобно молнии. «О, так это все меняет. Что ж, в таком случае сердечно поздравляю вас, мой дорогой Джеффри. Добиться расположения одной из самых гордых девушек Англии и завоевать ее любовь, при этом быть уверенным в ее готовности выйти за вас замуж, если б даже у вас не было ни гроша, это действительно победа. И победа, которую вы можете гордиться. Еще и еще раз поздравляю вас». Подбросив противное существо, которое он называл духом, чтобы заставить его взлететь и медленно кружиться у потолка, он с жаром пожал мою руку, продолжая улыбаться. Я инстинктивно почувствовал, что он угадывал правду, как и я. То есть, что будь я бедным автором, имеющим только то, что мог заработать своим умом, леди Сибилла Элтон никогда и не взглянула бы на меня, не то что не согласилась бы выйти за меня замуж. Но я молчал, боясь выдать мое настоящее положение. «Видите ли», — продолжал он с безжалостной улыбкой, «я и не предполагал, что старомодная романтика может быть свойственна такому в высшей степени холодному существу, как ваша прекрасная возлюбленная. Любить только ради любви делается старомодной добродетелью», — продолжал неумолимый Лючо. «Я считал, что леди Сибилла, по сути, современная женщина, сознающая свое положение и необходимость достойно поддержать это положение перед светом, и что пасторальные сентиментальности всех этих поэтических филисов и амант не в ее натуре. Кажется, я был неправ. И допустил ошибку в отношении прекрасного пола». Тут он вытянул руку, и дух, возвращающийся назад, немедленно уселся на свое обычное место. «Мой друг, уверяю вас, что если вы приобрели верную любовь верной женщины, то вы приобрели гораздо большее богатство, чем ваши миллионы, сокровища, которым никто не в состоянии пренебречь». Его голос смягчился, его глаза приняли задумчивое и менее презрительное выражение. Я взглянул на него в недоумении. «Как же, Лючо, я думал, вы ненавидите женщин». «Я ненавижу их», — быстро ответил он. «Но не забывайте, почему я их ненавижу. Потому что они имеют все возможности, чтобы делать добро, а большинство из них умышленно обращают этот дар во зло. Мужчины находятся всецело под влиянием женщин, хотя мало кто это признает. Из-за женщин они поднимаются к небесам или опускаются в ад. Последняя дорога, самая излюбленная и почти повсеместно преобладающая». Его лицо омрачилось, и линии вокруг гордого рта стали жесткими. Я наблюдал за ним некоторое время и вдруг совсем не кстати сказал: «Спрячьте этого отвратительного духа. Я ненавижу, когда вы возитесь с ним». «Бедная моя египетская принцесса», — воскликнул он, смеясь. «Почему вы к ней жестоки, Джеффри? Если бы вы жили в ее время, вы бы могли быть одним из ее любовников. Без сомнения, она была очаровательной особой. Я нахожу ее очаровательной даже теперь. Однако, чтобы сделать вам удовольствие...» И он поместил насекомое в хрустальный ящичек и унес его в другой конец комнаты. Потом, медленно повернувшись ко мне, сказал: «Кто знает, что чувствовал и как страдал этот дух, будучи женщиной. Может быть, она была осчастливлена богатым замужеством и сожалела о нем. Во всяком случае, я убежден, что она гораздо счастливее в своем настоящем состоянии». «Меня не привлекают такие страшные фантазии», — сказал я резко. «Я только знаю, что она или оно вызывает во мне отвращение». «Да, некоторые переселенные души отвратительны», — заявил он хладнокровно. «Как только они лишаются своей почтенной двуногой телесной оболочки, удивительно, какую перемену совершает с ними неумолимый закон природы. «Какие глупости вы говорите, Лючо?» — произнес я нетерпеливо. «Как вы можете это знать?» Внезапная тень легла на его лицо, придавая ему странную бледность и непроницаемость. «Вы забыли», — начал он нарочито размеренным тоном, — «что ваш друг Джон Кэррингтон в своем рекомендательном письме к вам говорил, что во всех отраслях науки я безусловный знаток. В этих отраслях науки вы еще не знаете моего искусства, но спрашиваете, как я могу знать? Я отвечу, что я знаю многое, в чем вы не сведущи. Не полагайтесь слишком на свой ум, мой друг. Чтобы я не доказал вам его ничтожность, чтобы я не пояснил вам, вне всякого утешительного сомнения, что та перемена, которую вы называете смертью, есть только зародыш новой жизни, какую вы должны жить, хотите вы того или нет». Что-то в его словах, а тем более в его манере, привело меня в замешательство, и я пробормотал. «Простите меня. Я, конечно, говорил поспешно, но вы знаете мои теории». «Слишком основательно», — засмеялся он, и опять сделался таким, каким я его всегда знал. «Каждый человек имеет свои теории. Модный девиз дня. Каждое маленькое двуногое животное заявляет вам, что имеет свою идею о Боге и также свою идею о дьяволе. Смешно. Но возвратимся к теме любви. Я чувствую, что еще недостаточно вас поздравил, так как, безусловно, фортуна особенно к вам благоволит. Из всего множества никчемных и легкомысленных женщин вы заполучили единственный образец красоты, верности и чистоты. Ту, которая выходит замуж за вас, обладателя 5 миллионов, не ради личного интереса или светских привилегий, а только ради вас самого. Красивейшую поэму можно было бы написать о таком изысканно невинном типе девушки. Вы самый счастливый человек на свете. В действительности вам больше нечего желать». Я не противоречил ему, хотя в душе чувствовал, что обстоятельства моей помолвки оставляют желать много лучшего. Я, который насмехался над религией, хотел, чтобы моя будущая жена была религиозна. Я, который презирал сентиментальность, жаждал какого-нибудь проявления ее в женщине, чья красота возбуждала мою страсть. Тем не менее, я решительно заглушил все предостережения совести и, не заглядывая в будущее, принимал то, что каждый день моей праздной и беспечной жизни приносил мне. В газетах скоро появилась новость, что в ближайшее время состоится бракосочетание между Сибиллой, единственной дочерью графа Элтона, и Джеффри Темпестом, известным миллионером. Неизвестным автором, заметьте, хотя меня еще продолжали громко рекламировать. Морджесон, мой издатель, не мог ничего добавить к моим слабым шансам на прочную славу. 10-е издание моей книги было объявлено, но в сущности было продано не более 2000 экземпляров, включая одночасное издание, поспешно выброшенное в продажу. О продаже книги, которую я так немилосердно ругал, несогласие Мэвис Клэр, перевалили за 30 тысяч. Я сообщил это, не без некоторой досады, Морджесону, очень огорченному моей жалобой. «Боже мой, мистер Темпест, вы не единственный писатель, расхваливаемый прессой, и, несмотря на это, остающийся незамеченным публикой», — воскликнул он. «Никто не может объяснить капризов публики. Они не поддаются контролю и расчетам издателя. Мэвис Клэр – больной вопрос для многих других авторов, помимо вас. Я всем сердцем на вашей стороне, и меня не в чем винить. Все критики за вас, их похвала почти единодушна. Несогласие Мэвис Клэр, хотя, по-моему, это блистательная и сильная книга, была буквально разорвана критиками в клочья, а между тем публика любит и покупает ее, но не покупает вашей. В этом не моя вина. Боюсь, что после введения всеобщего образования публика перестала доверять критике, предпочитая составлять свое собственное независимое мнение. Если так, то это, конечно, ужасно, потому что даже самая сплоченная группа критиков здесь окажется бессильной. Для вас было сделано все, что только можно было сделать, мистер Темпест. Уверяю вас, я столько же сожалею, сколько вы сами, что результат вышел не таким, какого вы ожидали или желали. Многие авторы не слишком бы заботились об одобрении публики. Похвала профессиональных журналистов, какую вы получили, была бы для них более чем достаточно. Я горько рассмеялся. Похвала профессиональных журналистов. Увы, я знал кое-что о средствах, какими подобная похвала приобретается. Я начал почти ненавидеть мои миллионы. Золото, которое давало мне лишь неискреннюю лесть друзей-флюгеров, и не могло дать славы, такой славы, какую иногда в один момент получает умирающий с голода гений, на пороге смерти вдруг становящийся повелителем умов. Однажды, в момент отчаяния, я сказал Лючо: «Вы не сдержали всех ваших обещаний, мой друг. Вы сказали, что можете дать мне славу». Он с любопытством посмотрел на меня. «Да? Ну хорошо. Разве вы не пользуетесь славой?» «Нет, это не слава, а только известность». Он улыбнулся. «Слава, мой милый Джеффри, по своему происхождению означает «слово». Слово всеобщей лести. Вы это имеете благодаря вашему богатству. Но не благодаря моему произведению. Вы имеете похвалу критиков. Стоит ли она чего-нибудь?» «Всего, по мнению критиков», — улыбнулся он. Я молчал. «Вы говорите о произведении», — продолжал он. «Я не могу точно объяснить характер произведения, потому что оно имеет высшее происхождение, и о нем трудно судить с мирской точки зрения. В каждом произведении должны усматриваться две вещи. Во-первых, цель, с какой оно написано, а во-вторых, способ, которым это достигнуто. Произведение должно иметь высокую и бескорыстную цель. Без этого оно не может существовать. Если же оно написано правдиво и искренне, оно влечет за собой вознаграждение и лавры, уже сплетенные, спускаются с небес, готовые, чтобы их надеть. Ни одна земная сила не может их дать. Я не могу дать вам этой славы, но я обеспечил вам ее прекрасную имитацию». Я вынужден был согласиться, хоть и довольно угрюмо, и, заметив, что он как будто бы смеялся надо мной, больше ничего не говорил о предмете, который был ближе всего моему сердцу, из боязни подвергнуться презрению. Я провел множество бессонных ночей, пытаясь написать новую книгу, нечто новое и смелое, способное заставить публику вознаградить меня более ценной славой, чем та, которую я получил благодаря своим миллионам. Но способность к творчеству, казалось, умерла во мне. Я был подавлен чувством бессилия, неопределенные идеи бродили в моей голове, и я не мог их выразить словами. К тому же мною овладела такая болезненная склонность к чрезмерной самокритике, что, дотошно проанализировав каждую написанную страницу, я тотчас ее рвал. В начале апреля я впервые посетил Уиллосмир, получив от отправленных туда декораторов и мебельщиков известие, что их работа подходит к концу, и было бы хорошо, если бы я приехал для осмотра. Лючо и я отправились вместе. И когда поезд мчал нас через зеленые улыбающиеся ландшафты, унося от дыма, грязи и шума беспокойного современного Вавилона, я ощущал постепенно усиливающийся покой и радость. Первый взгляд на замок, который я купил так поспешно, не потрудившись даже взглянуть на него, наполнил меня восторгом и удивлением. Это был красивый старинный особняк в подлинно английском вкусе, суливший радости домашнего уюта. Плющ и жасмин цеплялись за его красные стены и остроконечную крышу со шпилями. Через длинную линию живописных садов извивалась серебряная лента река Эйвон, здесь и там перевязанная точно бантами узлами островков в виде цифры 8. Деревья и кустарники распускались в своей свежей весенней красе. Нельзя описать, до какой степени вид деревни был радостным и успокаивающим. И я вдруг почувствовал, будто бремя упало с моих плеч, дав мне возможность легко дышать и радоваться этой свободе. Я бродил по комнатам моего будущего жилища, восхищаясь вкусом и искусством, с каким дом был устроен и меблирован. До самых мельчайших подробностей элегантности, комфорта и удобства. «Здесь моя Сибилла родилась», — думал я с нежностью влюбленного. «Здесь она будет опять жить, как моя жена, среди милой обстановки ее детства. И мы будем счастливы, да, мы будем счастливы, несмотря на скучные и бессердечные учения современного света». В роскошной гостиной я остановился у окна, откуда открывался вид на зеленые луга и леса. И меня охватило теплое чувство благодарности и любви к моему другу, которому я был обязан обладанием этим прекрасным жилищем. Повернувшись, я схватил его за руку. «Все это благодаря вам, Лючо», — сказал я. «Боюсь, я никогда не смогу в полной мере вас отблагодарить. Без вас я, пожалуй, никогда бы не узнал о ней или Уилсмери. И никогда бы не был так счастлив, как сегодня». «Значит, вы счастливы?» — спросил он с едва заметной улыбкой. «Мне казалось, что нет». «Ну да, я не так счастлив, как надеялся», — признался я. «Что-то в моем нежданном богатстве тянет меня вниз, а не вверх. Это странно». «Ничуть не странно», — прервал он. «Наоборот, это вполне естественно. Как правило, богачи – самые несчастные люди на свете. «Вы, например, несчастны?» – спросил я. Его глаза, загоревшиеся мрачным огнем, остановились на мне. «Да разве вы слепы, чтобы сомневаться в этом? Как можете вы думать, что я счастлив? Неужели моя улыбка, улыбка, что появляется на лицах людей в попытке скрыть их тайные муки от безжалостного взгляда бесчувственных ближних, может убедить вас, что у меня нет горестей? Что же касается моего богатства, я никогда не говорил вам о его размерах. Скажи я вам, вы бы действительно поразились, хотя, думаю, оно теперь не возбудило бы у вас зависти, принимая во внимание, что ваши пустяшные 5 миллионов уже успели привести вас в уныние. Но я мог бы купить царство и не стать ничуть беднее. Мог бы возводить на престолы и свергать королей и не стать мудрее. Я мог бы раздавить целые страны железным каблуком финансовых спекуляций. Мог бы владеть миром и не ценить его больше, чем теперь, чем ничтожную пылинку, кружащую в бесконечности или пущенной по ветру мыльный пузырь». Брови его сдвинулись, лицо выражало гордость, презрение и скорбь. «Какая-то тайна окружает вас, Лючо», — сказал я. «У вас было или какое-то горе или потеря, которых ваше богатство не может загладить и которые делают вас таким странным существом. Может быть, когда-нибудь вы доверитесь мне». Он громко, почти неистово расхохотался и сильно ударил меня по плечу. «Непременно. Я расскажу вам мою историю, и вы должны помочь больной душе и вырвать память о закоренелой скорби. Сколько могущества в выражении было у Шекспира, не коронованного, но подлинного короля Англии. Не только вырвать скорбь, но самую память о ней. По-видимому, простая фраза содержит в себе сложную мудрость. Без сомнения, поэт знал или инстинктивно догадывался о самом ужасном факте во всей Вселенной. И что же это такое? Вечное сознание памяти, — ответил он. Бог не может забыть, и вследствие этого его создания также не могут. Я воздержался от ответа, но, должно быть, мое лицо выдавало мои мысли, потому что циничная, хорошо знакомая мне улыбка появилась на его губах. «Я испытываю ваше терпение, не правда ли?» — сказал он, засмеявшись. «Вас раздражает, когда я говорю о Боге? Ну, простите меня. И продолжим инспекцию этого очаровательного гнездышка. Вы будете уж чересчур требовательны, если даже здесь не найдете удовлетворения. С красивой женой и полным кошельком вы вполне можете отказаться от славы». «Но ведь я еще могу достигнуть ее», — пылко возразил я, полный надежд. «В этом уголке я чувствую, я смогу написать нечто достойное». «Хорошо. Итак, у вас в голове божественные взмахи крылатых мыслей. Аполлон, дай силу им взлететь. А теперь пойдем завтракать. Потом у нас останется время, чтобы совершить прогулку». В столовой я нашел элегантно накрытый стол, что меня несказанно удивило, потому что я не сделал никаких распоряжений, совершенно упустив это из виду. Между тем Лючо, по-видимому, ничего не забыл. И его телеграмма поставщикам в Лемингтоне, предупредившая о нашем приезде, имела тот результат, что мы сидели за таким роскошным, изысканным пиршеством, о каком только могли мечтать два эпикурейца. «Теперь, Джеффри, я хочу попросить вас об одном одолжении», — сказал он во время завтрака. «Едва ли вам придется здесь жить до вашей свадьбы. У вас слишком много обязанностей в городе, и вы говорили, что хотели бы дать здесь большой бал. Я бы не советовал вам этого делать, не стоит. Пришлось бы обзавестись целым штатом прислуги, а потом отпустить ее на время вашего свадебного путешествия. Вот что я вам предложу. Устройте грандиозный праздник в честь вашей невесты, леди Сибиллы, в мае и позвольте мне быть его устроителем». Я был в настроении на все соглашаться, тем более что идея показалась мне восхитительной. Я так и сказал. И Риманец поспешно продолжил. «Вы, конечно, понимаете, что если я берусь за что-нибудь, то делаю это основательно и не терплю вмешательства в мои планы. Теперь, когда ваша женитьба послужит сигналом нашей разлуки, во всяком случае, на время, я хотел бы показать, как я ценю вашу дружбу, устроив блестящий праздник. И если вы предоставите мне полную свободу, ручаюсь, что это будет еще невиданное в Англии торжество. Вы очень меня обяжете, если дадите свое согласие». «Дорогой друг, безусловно, я соглашусь. Охотно. Даю вам карт-бланш. Делайте все, что хотите и как хотите. Примечание. Карт-бланш. Полная свобода действий. Французский. Это величайшее проявление доброты и дружбы с вашей стороны. Когда же мы устроим эту сенсацию? Ваша свадьба будет в июне? Да, во вторую неделю месяца. Отлично. Праздник состоится 22 мая. Это даст обществу время прийти в себя от одного великолепного события и подготовиться к другому, то есть к свадьбе. Нам больше нет нужды говорить об этом. Дело решено. За остальное я отвечаю. У нас остается еще 3 или 4 часа до поезда в город. Не прогуляться ли нам по окрестностям? Я согласился и пошел с ним в веселом расположении духа. Уиллоусмир с его мирной прелестью, казалось, очистил мой дух от всех тревог. Благословенная тишина лесов и холмов смягчала и веселила меня после городского шума и грохота. Я шел рядом с моим приятелем с легким сердцем и улыбающимся лицом, счастливый и исполненный смутной религиозной веры в голубое небо, если не в Бога над ним. Мы обошли великолепные сады, которые теперь были моими, и, пройдя тенистый парк, очутились на прелестной тропинке, настоящей орикширской тропинке, по обе стороны которой золотились в траве соцветия чистотела, и белые цветы, похожие на звездочки, мелькали между лютиками и клевером, и бутоны цветов боярышника виднелись, как крохотные снежные шарики среди глянцевой молодой зелени. Дрозд мелодично щебетал, жаворонок вспорхнул из-под самых наших ног и, заливаясь песней, радостно поднялся к небу. Малиновка с веселым любопытством смотрела на нас сквозь дырочку в живой изгороди, когда мы проходили мимо. Вдруг Лючо остановился и положил руку мне на плечо. В его глазах было то прекрасное выражение меланхолии и тайной грусти, которого я не мог ни понять, ни описать словами. «Прислушайтесь, Джеффри», — сказал он. «Прислушайтесь к безмолвию земли, когда поет жаворонок. Замечали ли вы когда-нибудь то восприимчивое состояние природы, в котором она ожидает божественных звуков?» Я ничего не ответил. Окружающая нас тишина действительно производила сильное впечатление. Дрозд перестал щебетать, и только чистый голос жаворонка звенел над нами, нарушая безмолвие лугов. «На небе, каким изображают его церковники, — задумчиво продолжал Лючо, — нет птиц. На нем только тщеславные человеческие души, неустанно выкрикивающие «Аллилуйя!» Там нет ни цветов, ни деревьев, только золотые улицы. Какое убогое, варварское представление! Как будто мир, в котором обитает божество, не заключает в себе красоты и чудес всех миров. Даже эта маленькая планета прекраснее, чем небо, каким его рисует церковь. Но только те ее части, где нет человека. Я протестую. Я всегда протестовал против создания человека. Я засмеялся. «Значит, вы протестуете против собственного существования?» — сказал я. Его глаза медленно потемнели. Теперь в них была мрачная задумчивая чернота. Когда море ревет и бьется в гневе о берег, оно требует своей добычи, человека. Оно силится смыть с поверхности планеты ничтожное насекомое, нарушающее ее покой. Иногда ему удается утопить это зловредное существо с помощью своего единомышленника ветра. Когда спустя секунду после молнии грохочет гром, не кажется ли вам, что даже облака ведут священную войну? Войну против единственной ошибки, допущенной Богом — создания человечества. Не замечаете ли вы их усилий стереть его с лица Вселенной, как удаляют неудачное выражение из в остальном безупречной поэмы? Например, вы и я, не служим ли мы сегодня единственным диссонансом в этой лесной гармонии? Мы не слишком благодарны за эту жизнь. Мы, конечно, недовольны ею. У нас нет невинности птицы или цветка. У нас больше знаний, вы скажете. Но можем ли мы быть в этом уверены? Наша мудрость пришла к нам от дьявола, согласно легенде о древе познания, плод которого учил и добру, и злу, но, по-видимому, до сих пор побуждает человека скорее к злу, чем к добру. И, кроме того, делает его надменным, так как его не покидает мысль, что в будущем он будет бессмертен, как Бог. Могущественные небеса! Какая несоразмерно великая судьба для недостойной песчинки, для ничтожного атома! «Но я не верю в бессмертие», — сказал я. «Я вам об этом часто говорил. Мне достаточно и этой жизни. Я не желаю и не жду другой». «Да, но если б была другая». И Лючо устремил на меня пристальный, испытывающий взгляд. Если б, не спрашивая вашего мнения, вас сразу бы погрузили в состояние ужасного осознания, которого б вы совсем не желали. «Ну, будет», — прервала его нетерпеливо. «Не стоит толковать о теориях. Я счастлив сегодня. На сердце у меня так же легко, как у пташки, распевающей под небесами. Я в самом лучшем расположении духа и не мог бы сказать недоброго слова злейшему врагу». Он улыбнулся. «Вы в таком настроении?» И он взял меня за руку. «Значит, незачем ждать лучшего случая, чтобы показать вам этот очаровательный уголок мира». И пройдя еще немного, он быстро свернул на узкую дорожку, ведущую от нашей тропинки. И мы очутились перед красивым старым коттеджем, утопавшим в молодой весенней зелени и окруженным высокой оградой из шиповника и боярышника. «Держите себя в руках, Джеффри, и сохраняйте доброе расположение духа. Здесь живет женщина, имя и слава которой не дают вам покоя. Мэвис Клэр».